«Спрак», — сказал Кит, — «опустите револьвер и принимайтесь за греблю. Даю вам 30 секунд». Спрак колебался с минуту, затем, истерически смеясь, спрятал револьвер и начал грести. Еще 2 часа дюйм за дюймом продвигались они вдоль негостеприимных скал, и Кит уже опасался, что сделал большую ошибку, не повернув назад. Еще минута, и он повернул бы руль, но вдруг перед ним открылся узкий проход шириною около 20 футов, ведущий в спокойную бухточку, защищенную от ветра. Это была гавань, в которой нашли приют лодки, прибывшие раньше. Путники причалили к отлогому берегу, и пока хозяева в изнеможении лежали в лодке, Кит и малыш раскинули палатку, развели костер и принялись стряпать. — Что значит «поросячий слюнтяй», малыш? — осведомился Кит. — Черт его знает. — Не знаю, — ответил малыш. — Но так или иначе, это название отлично подходит к нему. Вечером ветер пошел на убыль, стало ясно и холодно. Кофе, налитый в чашку, через минуту покрылся толстым слоем льда. В 8 часов, когда усталые хозяева, завернувшись в одеяло, уснули крепким сном, Кит пошел посмотреть, в порядке ли лодка. «Озеро замерзает», — возвестил он. «Вся бухта уже покрыта корочкой льда. Что же нам делать?» «Выбора у нас нет. Озеро всегда замерзает первым. А река, благодаря быстрому течению, не замерзнет еще несколько дней. Если лодка останется хотя бы на один день на озере Ле-Барш, ей придется зимовать здесь. Значит, необходимо выехать сегодня? Сейчас же?» Кит утвердительно кивнул головой. «Вставайте! Эй, вы, Сони!» — заорал малыш и, не теряя времени, принялся убирать палатку. Хозяева проснулись и громко застонали. Их одеревенелые мускулы ныли, расставаться со сном было для них мукой. «Который час?» — спросил Стайн. «Половина девятого». «Еще темно», — возразил Стайн. Малыш выдернул несколько шестов, и палатка стала оседать. «Сейчас не утро», — пояснил он, — «не утро, а вечер. Вставайте! Озеро покрывается льдом. Нужно сегодня же выбраться отсюда!» Стайн со злым лицом уселся на постели. «Пусть его замерзает! Мы не тронемся сегодня!» «Ну и не трогайтесь, пожалуйста, а мы со Смоком берем лодку и едем». «Но вы подрядились доставить вас в Доусон», — перебил малыш. «Вот мы и тащим вас в Доусон, разве не так?» И он наглядно подтвердил свои слова, обрушив палатку на головы хозяев. Ломая тонкий лед маленькой бухты, лодка вошла в озеро, где тяжелая, как стекло, вода оседала на веслах льдом. Вскоре озеро превратилось в густую кашу, в которую с трудом погружались весла. Капавшая с весел вода замерзала в воздухе. Поверхность озера затягивалась тонкой корочкой, и лодка двигалась вперед все медленнее и медленнее. Впоследствии Кит нередко пытался восстановить в памяти события этой ночи, но это ему никогда не удавалось. «А что чувствовали несчастные Спрайк и Стайн?» — думал Кит, вспоминая свои тогдашние муки. Пробиваясь сквозь замерзающую воду, он чувствовал себя так, как будто боролся с лютым морозом и невыносимой усталостью, по крайней мере, уже 1000 лет. На утро лодка стала, и не с места. Стайн отморозил себе пальцы, спрак нос, а у Кита мучительно ныли и щеки, и нос, давая ему знать, что мороз не обошел и его.